и никакого Будкина я не знаю», — выдерживая самый равнодушный тон, проговорил Лебедев. «Не смею продолжать наш спор». Козинцев указательным и средним пальцами изобразил шагающего по столу человечка, так добрался до папки, завязанной тесемками, пододвинул к себе, не торопясь, развязал и достал из нее фотографическую карточку. «Тогда не знаете ли вы этого человека?» И Козинцев быстро повернул к нему фотографический снимок, сделанный с Будкина. На этот раз Лебедев не смог полностью овладеть собой, так стремителен и неожидан был вопрос полковника. И хотя он ответил по-прежнему спокойным и ровным голосом, веки у него дрогнули, и щеки слегка покраснели. «Нет, я никогда его не видел». «Вы не хотите назвать его имя?» «Нет, я его не знаю». Козинцев опять пальцами изобразил шагающего человечка. «А если я вам сделаю с ним очную ставку? Я надеюсь, что тогда. Или вы назовете его фамилию, или он назовет вашу». Шпик, все время неподвижно и молча сидевший у стены, не удержался, радостно всхлипнул и потер свои огромные ладони. Это помогло Лебедеву. Полковник бросил на Шпика быстрый осуждающий взгляд и не заметил, как снова непроизвольно дрогнули у Лебедева веки. Вот как? Значит, Будкин тоже попался. Выдержит ли он? Лебедев устало поднялся. «Господин полковник, я больше не произнесу ни одного слова, пока меня не перевяжут», — твердо проговорил он. «О, Боже мой, конечно, простите Бога ради!» — воскликнул Козинцев. «Молочную ставку можем сделать и завтра, и даже с участием этой бабы, как ее Фаины Егоровны. Я сейчас же распоряжусь прислать фельдшера, но вам, извините, пока, как задержанному и отказавшемуся назвать свою фамилию, до установления таковой придется вернуться в прежнюю камеру». Козинцев позвонил в колокольчик, явился дежурный офицер, сопроводить арестованного на прежнее место. Лебедев повернулся и пошел к двери, у которой с примкнутым штыком стоял часовой. Козинцев вышел из-за стола и догнал Лебедева. «Ничего не поделаешь, службы», — сказал он, словно бы оправдываясь. «Грязные службы». Но Козинцев это ничуть не смутило. «А не правда ли, ловко работают мои люди, господин потрясатель основ государственной власти? Сколько вам удалось погулять у нас на свободе?» К Лебедеву тотчас же приблизился прежний замызганный жандарм. «Руки за спину, идите у пирот», — скучно сказал он, вытаскивая из кобуры револьвер. Едва дверь закрылась за Лебедевым, Козинцев гневно набросился на Шпика. «Будкина прозевал. На черта тебе нужно было хватать этого. Не для того же он приехал сюда, чтобы ночь у старухи провести. Видишь, новый, надо было проследить, куда пойдет». Шпик вскочил, растерянно моргая глазами. «Иван Александрович, но я ведь вам докладываю, потерял его вовсе, бродил по саду, стал в другую дырку вылезать, и он тут. Ну, меня и подняло». «Подняло. Вот я тебя за это подниму хорошенько. Следи теперь снова за домом этой бабы. Да в 100 глаз, не так, как было. И снова Будкина мне найди». «Виноват? Но ведь если взять бабу на очную ставку...» Козинцев посмотрел на Шпика изумленно. Тихо вздохнул и, мешая в голосе ласку, со злостью прошипел. «Осел! Да никакой очной ставки с нею быть не может. Какой же дурак станет делать это? Мы и так выясним, что это за фрукт. Ступай, да в другой раз не будь таким прытким». Лебедев медленно шел, ощупывая взглядом каждый вновь открывающийся поворот, не сулит ли он какой возможности к побегу, но всюду холодно блестели штыки, и едва он поворачивал голову в сторону, сзади раздавался тягучий возглас жандарма —